Попу Милетию его покаянная поза понравилась. Поп Милетий любил плачущих, покорных, униженных. Он прищурил глазок и залюбовался тоскующим Зуевым, как художник картины, и благосклонно произнес: «Да-да-да». 412, еле слышно сказал мне Зуев, сохраняя ту же лицемерную позу страдальца, плачущего о своих прегрешениях. «Брешь!» — возразил я запальчиво. «Не 412, а 214!» Голос у меня был визгливый, и мое «врешь» прозвучало, как выстрел. Милетий взлохматил бороду. «Сейчас же ступай к доске», — сказал он, «и объяви всему классу о причинах твоего неблагопристойного вопля». И прибавил внушительно: «Да!» Это новое «да» особенно рассмешило меня. «Хихикаешь?» — рассердился Милетий. «Радуешься, что мерзким своим поведением развращаешь благочестивого Григория Зуева?» Тут уж засмеялся весь класс. Благочестивый Зуев был отъявленный сквернослов и ругатель. Желая показать отцу Милетию, что я вовсе не так плох, как он думает, что у меня и в помыслах не было развращать благочестивого Гришку Зуева, я решил открыть ему всю правду. «У вас, батюшка, — сказал я любезно и вкрадчиво, — есть привычка часто говорить «да-да-да». И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в течение урока...» Милетий не дал мне договорить и, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать из нее волоски. Это всегда выражало у него высшую степень гнева. Чем сильнее был он рассержен, тем беспощаднее терзал свою бороду. И успокаивался только тогда, когда вырывал из нее два или три волоска. Теперь он вырвал не меньше десятка, и, вырвав, сложил их рядком один к другому на черном переплете классного журнала, дунул на них, что есть силы, и заговорил очень медленно, глухим, еле слышным голосом. В минуты гнева голос его всегда опускался до шепота. Он говорил, что он служитель алтаря, да-да-да, и не допустит, да-да-да, чтобы всякий молокосос, да-да-да. Говорил он долго и тем же шепотом, который был для меня хуже всякого крика, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса. Я вышел из класса и встал у дверей. Милетий продолжал говорить о моих злодеяниях, называя меня каким-то «онагром». Что такое «онагр», я в то время не знал и тихонько отодвинулся от двери. Близилась большая перемена. В конце коридора звякали стаканы и блюдца. Наш гимназический сторож, которого звали Пушкин, расставлял на длинном столе, засланном грязноватой скатертью, бутылки с молоком, колбасу, пирожки, бутерброды. В кармане у меня оказались 4 копейки. Я помчался к Пушкину и купил пирожок. Только что я взял его в рот, динь-динь, зазвонил колокольчик, и из всех дверей стали выбегать гимназисты. Вот и поп Милетий, придерживая рукою серебряный крест на груди, шествует крупными шагами в учительскую. Я бегу к нему и говорю: «Батюшка, простите, пожалуйста, но рот у меня набит пирожком, и у меня получается «Бая, паия, пуая». Он поворачивает ко мне лохматую голову, и вдруг его чахлые тонкие губы искажаются ужасом. «Ты, ты, ты!» — говорит он, задыхаясь от ярости, и хватает меня за плечо. Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что теперь-то мне не будет пощады, потому что пирожок у меня с мясом. Сегодня же как нарочно пятница, а Милетий 1000 раз говорил нам, чтобы по средам и пятницам, особенно Великим постом, мы, христиане, и думать не смели о мясе, ибо Господь Бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил. Неужели Господу Богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот? Но Милетий уверял нас, что это именно так, и горе тому нечестивцу, который сегодня, в пятницу, дерзнул предстать перед ним с мясным пирожком».